Глава 5. Рейд на Хоккайдо. Поместье Сабурова, Медвежья пещера. 20 июля 1905 года по старому календарю. Четверг. 3:50 по местному времени. Федор будет, как условились. Но вскакиваю я с острым чувством тревоги. Документы спрятал? «Да, все в сарай отнес, в подвал под брезент несгораемый», — отвечает и два котелка сует. «Каша здесь, а тут чай. Позавтракай, Андрюш». Оказывается, в пещере и жить можно. В одной из ниш с решеткой в полу труба выведена с пресной водой, которая бежит, если вентиль открутить. И помыться, и попить, пожалуйста. А скоро и продукты через сухой тоннель таскать можно будет. Не жизнь, а сказка. Взбодрившись холодной речной водицей, одеваю высохшие вещи. Собравшись с духом, подхожу к медведю, который торжественным блеском приветствует меня. Надеваю кольцо и касаюсь знака под щитом кабины. Михар реагирует на магию мгновенно, и броня раскрывается, словно лепестки цветка, приглашая в рубку управления. «Медведь слушается тебя все лучше», — комментирует Федор, стоящий позади. Агни вызывала своего меха мысленно, и он к ней бежал. А я — жалкий дилетант. «С 5 частицами в кольце такое не мудрено», — усмехнулся старый плут, из которого иной раз правды не вытянешь. Вот и сейчас он удивляет познаниями, выдав вдруг наставнически. 2 частицы в кольце — прочная связь. 3 можно изменять форму клинков и крыльев. 4 частицы даруют скорое восстановление. А 5 — это мысленный призыв. Так у пилотов гвардии чем больше частиц в кольце, тем интереснее магия и больше возможностей. А 6 частиц что делают? Не ведаю, князь. Твой отец говорил, что с 6 частицами Ирения человек не справится, сойдет с ума. Или умрет. 5 не всякий гвардеец совладал на его веку. Сам батька твой давно 5-ю заслужил. Но знали и он, и император, что не справится. Глупо. Что именно, Андрюш? Я видел, что у гвардейцев, пилотирующих Михары, по 1 частице. У кого-то 3. Почему не дать сразу по 4, так машина будет эффективней? Какой смысл императору вводить правила с заслугами даже в этом? Все равно, что 1 артиллерийской батарее дать меньше снарядов специально. Вред только себе и товарищам. Подрыв боеспособности. Абсурд. Монарха холопу не понять, как и солдату генерала. Отвечает дед поговоркой, будто издевается. Я перестраиваю меха и без 4 частиц, и восстанавливаю с 2. Может, и с призывом по своим правилам обойдусь? Спрашиваю, оборачиваясь к Федору. Суметь тебе не мудрено, но много магических сил тратится, какие в бою пригодятся. Ты ж всю неделю спал без задних ног, я же видел. А все от того, что крутил ты эту магию на пальце, злоупотребляя. Нельзя бросаться в крайность. «Поумерь пыл, успокойся, соберись и действуй обдуманно. Следи за светом в кольце, он о многом говорит и предвещает». «Вот и наставник в Федоре проснулся». «Я попробую, дед», — пообещал сердечно. «Удачной охоты, князь», — пожелал и по плечу похлопал. «Ну, в путь, пока не посветлело». Запрыгиваю в Михара. Дед подает вещмешок. Укладываю аккуратно в нишу перед собой. Пока ремни живенько застегиваю, крышки кабины заезжают. Кисти на ручки. Ахает в груди. Подогретая жизненной силой полилась магия в металл. Загудел реактор, пробуждаясь. Мышцы, отдохнувшие, сил хоть отбавляй. Обзор круговой, боевая линза ясная, призрачные панели четкие, поехали. Шаг за шагом грузным. Двинули. Вентиль раскрутил указательным пальцем машины уже виртуозно, поднимая заслон. Заряженный набой двинулся, погружаясь в воду. Всегда из пещеры выплываю, затаив дыхание, ибо ожидаю все, что угодно. Ловушки, засады, сетки на голову, набрасывающихся михаров, вцепляющихся арголидов. Да что мелочиться, всех вместе, но в полумраке царит тишина. Пузырьки булькают успокаивающе. В горизонтальном положении расправляю крылья и врубаю тягу, ускоряясь. На этот раз плыву на север залива в мелководье, дабы сбить с толку, если меня уже пасут. Я бы сам так сделал на месте принцессы, выставив дежурство Михаров круглые сутки в районе последнего исчезновения медведя с радара. Зашел в бухту Муравьиная, где из воды практически на берег пошел к пляжу. Стоило подняться из воды, появилось несколько синих точек на радаре у самой границы с юга. А вот и вы, голубчики. Я уже прикинул, что радиус покрытия радара километров 12, а значит, Михары будут здесь через 3-5 минут. Если пилоты, конечно, не задремали. Поддав резко тяги, взмыл в воздух и, перейдя в горизонтальное положение, рванул от них на северо-северо-восток по материку, постепенно набирая высоту. Взмыв так высоко, что огней на земле не видно, попробовал выжать из медведя максимум и вжал педали на полную. Перегрузка нарастает очень стремительно и болезненно, но, сжав зубы, терплю. Пока уже не замигало предупреждение, высветив контур человечка. Похоже, машина чует и меня. Чуть сбавил, но не сильно. Изучаю призрачные приборы, сопоставляя по возможности с ощущениями и восприятием окружающего. Цифр здесь нет, только геометрические фигуры в качестве пояснений высвечиваются. Язык Михара. К третьему курсу юнкер уже знает все. И сейчас бы легко вычислил скорость полета, высоту. А я пытаюсь вычислить по очертаниям на радаре, где нахожусь. С собой у меня и бумажная карта Приморья, которую при случае можно и в кабинете развернуть. Убедившись, что погони нет, поворачиваю машину на восток, ориентируясь по компасу. Время в кабине меха проносится словно миг. Казалось, до рассвета еще далеко, а вот он. Встречает меня солнце ослепительными лучами, озаряя белые облака. Снижаюсь. Подо мной суша. Лес ковром, паутины речек и местами дорог. Впереди уже виден синий морской горизонт. И я снова ускоряюсь, но уже на высоте метров в 500. Только теперь всерьез задумался о том, что с навигацией вообще не в ладах, а еще придется возвращаться. На что очень надеюсь. Вскоре несусь уже над морем, наблюдая за спокойной с виду водной гладью, встречая нечастые крохотные корабли. Одинокие пароходы, рыбацкие лодки, малый сторожевой корабль с Андреевским флагом. Спустя час лету уже море сплошное, без конца и края, что даже страшно. Будто мертвая, до горизонта ни точечки. Поддав ускорение, рванул на всех парах, пока мгла не стала надвигаться внизу. Поначалу едва заметная дымка, но постепенно уплотняющаяся, пока уже не видно синего цвета под собой. Приходится снижаться. Затаив дыхание, смотрю на радар. Красными точками должны отражаться арголиды. Впереди показались первые японские островки, похожие на рифы. А следом возник из тумана, будто надвинулся высокий скалистый берег. И кажется, что море здесь забушевало, с негодованием реагируя на незваного гостя. Бьются волны мощно, вода пенится. Ветер своим доносит эхо, будто раскаты грома меня встречают. Сердце начинает долбить усиленно в тревоге. Ведь я зашел на территорию врага. Холмы усыпаны зеленью под пасмурным небом. Даже через броню меха ощущаю кожей дикость, необузданность, первозданность. Какие японцы, какие захваченные русские гарнизоны. Никого вообще. Лечу на север вдоль по побережью. Высота 300 метров. По искажающей боевой линзе зелень яркая перекатывается. Тут же вокруг взглядом окидываю местность, а следом перевожу внимание на радар. Ручки чуть отпустил, ибо только заметил за собой, что слишком сильно сжимаю, кисти устали уже. И это еще до драки. Первые признаки присутствия человека возникают внезапно, когда резко кончается зелень и начинаются расчерченные дорожками ровные рисовые поля, села. Вернее, то, что от них осталось. Поломанные, частично обуглившиеся, полностью сгоревшие. Земля вся черная. Дальше простираются руины города, спускающегося к пологому берегу, где пристани полностью разломаны. Много разбитых, утопленных на мели лодок. Почерневшие доски, прибитые к берегу, как мусор, образуют целую свалку вдоль всего побережья километра на три вперед. Дальше виднеется маяк. И там же каменный полуразваленный форт. Через увеличение прицела в 8 крат распознаю пожженный флаг Российской империи, который все еще развивается на шпиле маяка. Людей не видно вообще, зато просматривается ледяной блеск между домами, преимущественно подальше от берега. Вот же твари. С бешеным сердцем рвусь туда. В одном квартале среди двухэтажных домов, которые каким-то чудом миновали разрушений, целая стена изо льда, похожая на горный хребет. Одни горочки большие, почти до самых крыш, другие поменьше, соединены колючей стеной. При этом радар ничего не показывает. Похоже, гнезда свили, твари паршивые. Метров 100 не долетел, ледяные холмики стали раскрываться со стеклянным звоном, словно бутоны тюльпанов. Радар замигал множеством красных точек прямо по центру. Пока снижаюсь, что-то стукнуло по броне прямо перед носом. Следом еще два раза, а затем вообще забарабанило, будто в град попал. Вижу полупрозрачные ледышки, которые в меня летят из раскрывшихся кратеров. Приземляюсь рядом с первым. А из дыры паук белый выбирается с тонкими лапками. В полный рост 1.2 метра, а для меня сейчас жалкий коротышка. Башка высовывается безобразная, лапки ко мне потянулись. Сжимаю рукоять посильнее, ударом наотмашь срубаю и лапки, и часть башки, очень даже легко. А вот по кратеру клинок вскользь проходит, как по прочному металлу. Не успела помниться, дюжина пауков уже вылезла из других нор и на меня рванула. Стали прыгать, как полоумные, прямо на клинок, которым я замахал поспешно. Посыпались лапки, жижа розовая потекла и забрызгала мне обзор. С крыш полезли. На медведя сверху прыгать начали. Тварь одна вцепилась, заскрежетала над головой противно. Педаль в пол, поддал тяги, взлетая, сбросил троих с высоты 10-метровой и вдребезги, заодно оценил сверху, как их много вылезло. Рванул обратно, падая прямо на брюхо и головы, зазвенело и затрещало, раскалываясь, завопили арголиды мерзко, разваливаясь под могучими металлическими ногами. К тряске в кабине быстро привык, ремни хорошо держат. Да и конечности в гнездах помогают фиксации тела. Машу руками под всеми углами, изрубая гадов. Кашу, как коса, высокую траву на сено. Или повар на салат. Дышу в кабине ртом, будто уже на 3-м километре, обдув едва спасает. Верчу головой больше положенного, похоже, переволновался. А теперь выдыхаю с облегчением. Пауки хрупкие и глупые, лезут и лезут, сыплются жижей, обдавая. Хрипят противно. Сзади все же пытаются подкрасться и получают. Двое вцепляются в крылья, а я ими как ножницами. Хрясь, хрясь, только стекляшки летят, и вяканье чуть ли не в ухо раздается. Еще 5 минут, и твари заканчиваются. Остаются еще те, кто не сдох под грудой тел товарищей. Задымились дома, загорелись как солома. Отступаю снова, взмывая в небо. И вижу, как по полю огромный паук бежит к гнезду. 5 метров в высоту тварь, это внушительная и пострашнее будет. Шкура голубым отдает, лапища, как стволы деревьев, ряха, страшная, 1 метр в ширину. Проморозила грудь со страха, выдохнул. Не дрейф, Сабуров. Зубы сжал, руки на гашетке. Вспоминая, как на скаку саблей рубил, также клинок выставляю и лечу навстречу. Работаю ногами, а поддавая тяги, начинаю прямо-таки скользить по траве. Прицеливаюсь в голову с множеством глаз и 8 желваками размером с бивни слоновые. Но сразу достать не удается, мешают высокие в изгибах лапы, которые он чуть вперед подобрал, чтобы меня встретить. Поэтому резко ухожу от столкновения влево и выбрасываю в сторону руку уже до отказа. Клинок с критическим треском проходит их, срубая 2. Обозначаются точки повреждений на панели. Черт, напоролся на броню, от встречи с противником сотрясает, и даже импульс проходит острой болью до локтя. Но я терплю. Делаю вираж и запрыгиваю уже сверху на покосившуюся тварь, вонзая лезвие в башку. Пробивает на ура, заодно прекращает ужасающий рев. Клинок выходит снизу и вгоняется в землю, потому что чуток перестарался. Зато пригвоздил, но паук продолжает дергаться. Не раздумывая, 2-м клинком отсекаю голову полностью. В районе шеи лезвие входит легко. А затем стряхиваю мерзкую харю с 1-го клинка. Тяжелая зараза. Все, сдох. 1-й голубой арголит готов. Еще 2 голубых паука мчат с того же направления. Эти массивнее, ноги толще. И теперь я понимаю, что конечности рубить не стоит, по крайней мере, в тех же местах. Спешу навстречу, снова скользя по земле и пользуясь тем, что один монстр отстал. Разгоняюсь и вижу, как арголит встречает, выставив сильно вперед остроконечные шипастые лапы прямо острыми концами, на которые есть риск и насадиться. а меня, черт возьми, уже несет по инерции. Прыгаю за 10 метров до твари, поддав немного, как Агни делала. Миную конечности, поджав механические ноги и выбрасываю клинок вниз. По панцирю лезвие со скрежетом проходит, но дальше вспарывает мягкое брюхо. Визг врезается в уши иглами. Через приборы меха, похоже, он еще больше усиливается. Ранив второго паука, спешу к третьему на возне азарта. Учитывая прежнюю ошибку, торможу резче, делаю выпад вправо, сильно отталкиваясь от грунта и взлетаю выше. Монстр, ловивший меня сверху, промахивается, а я, надвигаясь сбоку, полосую по уязвимой шее. Башка не отваливается едва-едва, но тварь все равно оседает поверженная. Дорубаю быстро и хладнокровно, только осколки летят, шипя на траве. И лечу добивать второго. А тот бедолага уже жижей розовый истек, кружится, видимо, меня потерял из виду. «Что, гадина?» — злорадствую, наступая. «Не ожидала?» «Не только вы можете нападать, когда вздумается, твари поганые!» Замер монстр. Смотрит на меня удрученно, а я прямым выпадом клинок прямо в рот вгоняю. Еще с силой рукоять сжимаю в кабине до боли противной, сам не знаю почему. Закашлял гад, лапой попытался отбиться. Рубанул я по сегменту, отлетела конечность легко. Ха! Вот где собака зарыта! Разделал, прикончил! Пауки белые еще откуда-то взялись, вообще мелкие, меньше метра высотой. Раздавил, как тараканов. Три голубых арголида прибил и даже не устал. Не думал, что во мне столько жестокости таится. Не ведал, что радоваться их боли буду. За смерти людей так и надо, чтоб вы все подохли, нелюди. Еще три паука из леса вышли осмотреться. А в небе из пяти точек выросли воздушные твари. Похоже, всполошил я их нехило. Но мне не страшно. Я жажду встречи и атакую сам. Из трех пауков лишь один голубой, остальные белые, никчемные и слабые. А этот еще пытается сам наскочить, размахивая лапами. Несколько точных ударов и посыпались культяпки с ледышками. Удар с прыжка по голове, и тварь теряется. Поддаю тяги, меняя вектор крыльев, и делаю резкий поворот, уходя от пикирующей гигантской птицы. За секунду успел, чуть сердце не выпрыгнуло от внезапного страха. Паука сносит атакующая тварь с неба. Какая досада для обоих, пока они приходят в себя, ищу новую цель, а цели ищут меня. Целых шесть голубых птиц надвигается. Узкие морды, когтистые задние лапы, перепончатые крылья. Все неплохо отделяется клинком. Пусть теперь мне приходится шевелиться быстрее. Несколько раз сшибают с ног. Теряю один клинок, но цепляюсь уже руками, изламывая клювы и разрывая рты. Радар показывает все новых и новых арголидов, а я только рад. «Идите сюда, суки!» Кричу и рублю от души, встречая атаку. Сверху налетает очередная тварь, вцепляясь в корпус. Сшибает с ног, катимся по траве и звенящему мусору. Так в кабине недолго и потеряться, но спасает хороший обзор. В борьбе отшвыриваю визжащую гадину, механические кисти помогают лучше всяких клинков. Попутно рублю еще одну помельче. Под ногами хрустит и ломается. В ушах звон уже не прекращается, а во рту... Солоно. Панель повреждений горит точками. Твою дивизию крыло сломано. Но это не мешает драться, и я кромсаю гадин, раскидывая направо и налево, периодически взлетая, но уже не в точном направлении, куда нужно, из-за поломанного крыла. Да мне и этого оказывается достаточно, чтобы вырваться из окружения и наблюдать творящийся хаос со стороны. Дерн разбросан, кровь и куски тварей повсюду. Дым поднимается, шипит трава. Теперь монстры врываются в поле зрения из тумана крайне неожиданно. Пронзаю брюхо, поддаю в турбины, шевелюсь, ибо застынь на месте равносильно поражению. Агни своим примером показала, как справляться быстро и без лишних действий. Я к этому стремлюсь. Но пока только привык к встряскам, да и в целом к машине. Все бы хорошо. Но в какой-то момент начинаю понимать, что могу здесь и остаться. Повреждений все больше. Вот уже второй клинок отлетел на правой руке. А арголиды не кончаются. Помимо птиц и пауков, врываются на поле боя огромные многоножки и небесные твари уже не с двумя, а с четырьмя лапами. И пока спасает то, что нет синего. Если в начале драки жаждал с ним встречи, то теперь опасаюсь. Начинаю уставать, пытаюсь устраивать себе передышки, отступая и выходя кратковременно из боя. Пальцы немеют на рукоятях, стопы поднывают. Мышцы устали. Рожу очередную крупную тварь, блокирую выпад другой, и третий клинок с треском улетает. К черту! Сжимая механические кисти в кулаки, перехожу на бокс. Глушу монстров ударами по мордам. Раз-два, раз-два, три. Бум-бум, хлоп! Здоровенный ворон ушел в нокдаун. Добиваю лежачего. Прыгаю по крыльям, которые смачно хрустят. Со скрежетом стряхиваю с корпуса руками всякую дрянь, мешающую обзору. Ибо снаружи периодически налипает то трава, то куски земли или целые шматки дерна. Стекают струи розовой жижи, в которой мех уже искупался весь. Наконец, на радаре просвет. Сигналов все меньше, а твари слабее. И все же доламываю четвертый клинок о броню многоножки. Даю тяги для прыжка и с хлопком лишаюсь второй турбины, куда вздумала сунуть лапы мелкая юркая тварь. Подбираю отломанный кусок клинка, как саблю, и рублюсь дальше, как дядька Азаров учил. «Ко мне, гады! Всех угощу! На, морда!» «Все!» Добегают последние мелкие паучки. Давлю, получая в ответ лишь мерзкий писк. Вокруг дымит от плавящихся осколков органического льда. А я стою в боевой стойке, готовый встретить еще. С брони испаряется розовая кровь. Дымлюсь, как будто из горящей избы Михар вышел. Сердце выпрыгивает из груди, звучное дыхание заполняет собой кабину. По стенкам ее внутри тонкими струйками стекает влага. Похоже, даже обдув не справился. Зато справился я. Успокоив немного сердце и выровняв дыхание, затаился и жду, не отрываю взгляда от радара. Дым рассеивается. Скрипит лед, некоторые твари еще живы, шипят, захлебываются в крови и кашляют. Но эти жалкие потуги — агония. Так смешны. Вы все трупы. Спустя час и трупов не осталось. Одни выпарились быстрее, другие бурлили и скворчали, испаряя до упора. От запаха гари и кислой вони не знал, куда и деться. Но оно стоило того, я своего дождался. На выжженной земле показались голубые кристаллы, усеявшие поле брани. Впервые так восторжествовал, едва не подпрыгнув от радости в кабине. «Агни!» «У меня все получится, обещаю».